Вас приветствует ТКС Банк. Правильно у вас, я отъебывал облюдень. Меня зовут Мария, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. А кто ты есть-то? Вас не слышно. Кто? Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Ты, сука, ты звонишь, ты и говори. На этом я с вами прощаюсь, до свидания, всего доброго. Пошла к ебели матери! Вас приветствует ТКС Банк. Эй. А я. Валюшка. Хуюшка. Ой, как же давно тебя не слышал. Привет. Чего тебе? Да вот поговорить с тобой захотел. О чем? Да о жизни твоей нелегкой. А у тебя легкая? Да тоже нет. Внучок твой вчера ко мне приходил, Русланчик. Русланчик приходил? Угу. Правильно сделал, если посетил тебя. Говорил, к тебе сегодня собирались идти. Ломиться в квартирочку. Чего? К тебе собирались сегодня идти ломиться в квартирочку. А Руслан их отпустил. Кто? Пранкеры. А? Пранкеры. А кто это такие пранкеры? Пранкеры — это те, кто тебе названивают. А ты думаешь, это 218-е. Откуда? Не угадаешь, откуда звонят. Попробуй угадай. Там вообще из разных. Ни определителей нету. А тебе внук не разъяснил, кто звонит? А? Внук тебе не разъяснил, кто это звонит? Разъяснил. И к вам звонил. Да. Он уже в последнее время как-то немножечко... Остановить вас хотел. Предупреждал. Да. Внук. А ночью тебе вчера кто звонил? А? Ночью тебе вчера кто звонил? Не знаю кто. Звонят. Магнитофон? Забывает. Магнитофон заводили тебе. А? Магнитофон тебе заводили. Не знаю, чего можно от звонка иметь. Ну, любят. Хорошее настроение ты даришь такое. Угу. Фразы такие колоритные. Как тебе погодка? Уж позвонила, настроение повысить. Погодка как тебе? Пасмурно сегодня? Пасмурно. Выходила ты из дома? Нет еще. Валь, мне твоя квартирка снилась уже 3 раза во сне. Да? А мне твоя снится. Мне будто у тебя дверь приоткрыта, я к тебе вот пришел и забегаю к тебе в квартирку. Ага, а я к тебе. А я к тебе, так вместо квартиры получишь мудек.